Наши дни. Франция. Для начала Алена снова прошлась по ярмарке, высматривая воровку. Правда, сама хорошенько не знала, что устроила бы, увидев ее. Но что-нибудь устроила бы точно. За наглый грабеж и кого? Ребенка. Было жаль браслета, слов нет, но куда больше было жаль Лизочку, испытавшую такой стресс. Конечно, стресс для ранимой-то детской души, а? При виде Лизиных слез Алену охватило просто бешенство. Девочку, вернее, обеих девочек она любила как родных. Сестрички выросли у нее на глазах, даже, можно сказать, и у нее на руках. Приезжая довольно часто в Париж, Алена нянчилась с ними, возила в коляске, гуляла, играла, строила песочные города, покупала игрушки, рисовала и лепила из пластилина, читала книжки, которые сама же и привозила, даже рисковала жизнью. За Лизочкину слезинку наша героиня без раздумий сжила бы сосвету не одну лысую воровку, а десяток. Но бодливой корове, как известно, бог рогов не дает, и Алена злодейку не нашла. Да и не такая дура та лысая, чтобы ждать, когда возмущенная дама с синяком ее разыщет и навтыкает по первое число. И тут Алена аж споткнулась. Секундочку. А откуда лысая знала, что у нее пресловутый амблю? За очками же ничего не видно. Сама нарочно проверяла. Возможно, лысая просто догадалась. Или у нее у самой разбита физиономия, потому она и носит тоже очки, вот и сообразила. Рыбак рыбака, так сказать. А может, лысая уже где-то видела Алену без очков? С синячищем. Но где? Единственное место, где наша героиня сегодня выставляла на всеобщее обозрение свою физиономию — бассейн. Ну и еще дом Детуров. Но последний вариант отпадает. Дома лысой точно не было. Да вроде и в бассейне тоже. Или Алена просто не заметила там ее пакость такую. Жаль, что придется распроститься с мыслью на пакости черной даме в ответ. Лысая исчезла. Значит, надо заняться поисками горничной и столле. Зачем? А почему надо? Да просто потому, что делать больше нечего. До прихода автобуса еще полчаса. Алена направилась в сторону Руэль-Карне. Мадемуазель Моро встретила ее как родную и немедленно кликнула своего шарообразного папашу, который с готовностью снова выкатился из погреба, а вслед за ним, вообразите, вылез, правда, не столь проворно, продавец велосипедов Жак Бланкет. При виде его мадемуазель Моро зарделась. Видимо, романтическая догадка писательницы Дмитриевой была не столь далека от истины. Алена спросила бутылку белого вина с собой и бокальчик на месте. Это была четвертая порция за день. Многовато для ее отнюдь не луженой глотки и слабого организма, однако нашей героине уже было море по колено. «Мадам, вы русская?» — спросил Жак Бланкет. «Я сразу догадался. Ведь вы исключительно красивый». «Нет, само собой, французы весьма галантны. Но чтоб до такой степени разглядеть исключительную красоту под черными очками, скрывающими синячище, это ж... «Кем надо быть?» «Бабник», — проворчала мадемуазель Моро, давая ответ на незаданный Аленин вопрос. И еще довесила от души. «Потаскун!» «Спасибо, мсье, но...» — пробормотала наша героиня, еле удерживаясь от смеха и делая вид, что поперхнулась вином. «Но ведь мои очки...» «Вы хотите сказать, что они скрывают вашу красоту?» — прищурился потаскунный бабник. «От Жака Бланкета невозможно скрыть подлинную красавицу. У Жака Бланкета глаз такой, видит женщину насквозь. 30 лет назад я сказал Манон Моро, что вижу. Больше всего на свете. Она мечтает выскочить за меня замуж. И Манон так обиделась на правду, что с тех пор отказывала мне 16 раз. А сегодня я видел еще одну красавицу, которая обиделась на меня за то, что я сказал правду. «Неужели ей ты сказал, что она мечтает выйти за тебя замуж? Старый ты болтун!» Ехидно засмеялась мадмуазель Моро. «Нет, я ей сказал, что она такая красивая, что даже бритая голова ее не портит, но с длинными волосами выглядела бы куда лучше. Ее мужчина немедленно сделал бы ей предложение», — гордо сообщил Жак Бланкет. «Хотя между нами мужчина, который бреет подмышки и все руки, не мужчина». Вот теперь Алена в самом деле поперхнулась, по-прежнему от смеха, сразу смекнув, о ком идет речь, о лысой воровке и ее кавалере. «Значит, у бритоголового и веснущатого мужчины бритые руки и ноги. Вот что показалось ей странным, когда парень чесал ногу, задрав штанину. Нога была безволосая. Однако редкость для мужчины. Потом он одернул штанину, потому что лысая ему что-то сказала. Что? Это было как-то связано с Аленой. Вообще ситуация становилась очень интересной. Получается, лысая и правда где-то видела Алену с синяком? Где именно? Только в бассейне, снова подумала наша героиня. Собственно, неудивительно, что она ее не заметила, ведь была чуток не в себе из-за всеобщего внимания. Тогда дежурная могла лысую запомнить. Выходит, черная дама живет где-то в районе Тоннера. Ненарочно ж девица потащилась в бассейн, чтобы Алену выслеживать. Зачем ей? Браслетика Козырнова тогда на писательнице еще не было, так что повода ее преследовать не имелось. Или все же имелся? Но какой? Черт! 4-й стакан вина. Явно перебор. Мысли путаются, язык заплетается, а ведь главный вопрос так и не задан. «Месье дам», — промямлила Алена. «Вы не слышали, какое несчастье случилось на днях в Толле?» Примечание. «Месье дам» — обычное во Франции обращение к компании мужчин и женщин. Конец примечания. Красные лица бургундцев мигом посерьезнели. «О, конечно!» — кивнул папаша Моро. «Всех замучила вопросами полиции, особенно нас с Манон, потому что именно в нашем доме снимала комнату та девушка, уборщица. Такая миленькая особа», — огорченно сказал Жак Бланкет. «У нее очаровательная улыбка. Я не верю, что малышка замешана в какой-то преступной афере». «А я верю», — с грозным выражением обернулась к нему мадмуазель Манон. «Иначе почему бы она уехала так внезапно? Оставила записку. Я должна срочно съездить в Париж, у меня неприятности». И исчезла. «Ну, насколько мне известно, девушка оставила не только записку, но и деньги в оплату за жилье», — заметил папаша Моро и украдкой подмигнул Бланкету. «Так что была в полном праве уехать куда и когда угодно. А, кстати, вы не знаете, откуда она?» Самым невинным и безразличным видом спросила Алена. «Не знаю, откуда, но знаю, что шлюха», — проворчала Манон. «Девушка из Парижа», — ответил папаша Моро, ухмыльнувшись словам дочери. «Она рассказывала, что учится в школе искусств в Лувре, а во время ваканс, надо заметить, что французы никогда не употребляют слово «каникулы», говорят только «ваканс», устраивается на работу в разные замки, чтобы, так сказать, приобщаться к красоте. Не удивлюсь, если приобщается она именно для того, чтобы уменьшить количество этой красоты. Из каждого замка что-нибудь тащит. У нее внешность типичной авантюристки, — сурово заявила Манон. Папаша Моро снова подмигнул Бланкету. «Ну, не знаю. Все мечтают о лучшей доле, даже авантюристы», — философски проговорил тот. «Девочка хотела найти работу получше, не уборщицы, но это было невозможно». «Можно себе представить. Французская провинция оскудевает людьми именно потому, что здесь не найти работы. Вот все и перебираются в крупные города. Обычное развитие капитализма». «Вообще-то странно, — сказала Алена, — что, работая в Талле, она поселилась в Троншуа. Это ведь не очень близко». «В Талле не найдешь жилья, — пояснил Жак Бланкет. Здесь масса народу поступает именно так. Живут в одном месте, работают в другом. Большинство обслуживающего персонала замка, несколько гидов, живут в Таннере. Многие в Монбаре. Ну, а у нас жила одна Джен». «Джен?» — удивилась Алена. «Вроде бы китайское имя, верно?» «Конечно!» — фыркнула Манон. «Девчонка ведь не француженка, она китаянка».